Случилось так, что мое обращение в литовское постпредство с просьбой помочь мне найти Габданка совпало с его приездом в Москву. Габданк охотно отозвался на мою просьбу, и мы встретились. Я увидел моложавого, хорошо сложенного человека, подтянутого. Понимаю, что 76 немало, однако не сдаюсь, по старой привычке хожу на лыжах и даже пробую становиться на коньки. Габданк лаконично и точно ответил на мои вопросы, при этом мне стоило труда заставить его рассказать о себе. Я настоял на этом не только потому, что хотел соблюсти нормы такта, это имело прямое отношение к существу вопроса. Ведь Габданк, как увидит читатель ниже, мог противопоставить доводам Уэллса свои доводы, потому что жизнь его была жизнью солдата революции. Габданк переехал в Петроград в начале Первой мировой войны. Родные места были заняты немцами, и литовцы, не желающие оставаться под немцем, устремились на восток. Габданк приехал в Петроград и поступил в главные мастерские северо-западных железных дорог. Вначале работал монтером, потом токарем по металлу. Был вместе с питерскими пролетариями, штурмовавшими старый режим. В год революции вступил в партию большевиков и стал членом Петроградского совета. Много раз слушал Ленина. И его выступление с балкона с дворца Кшесинской и с трибуны Петросовета, а позже на Всероссийском съезде рабочей кооперации, а летом 20-го на Конгрессе Коминтерна. Однажды имел дело непосредственно с Владимиром Ильичем. Это было время, когда паровозы ходили на дровах, а дров не было. Верите, Питеру не додавали хлеба из-за того, что паровозам не хватало дров, хотя вокруг леса что море. Габданк написал Дзержинскому жалобу на главлеспром и тут же получил приглашение прибыть на заседание СТО. Председательствовал Владимир Ильич. За длинным столом Дзержинский, Андреев, Аванесов. Кто провалил поставку дров в железной дороге? Ленин взглянул на Габданка, вопрос был поставлен, как всегда, у Ленина прямо. «Начальник главлескома при ВСНХ, Владимир Ильич», — произнес Габданк и подумал. «Дело принимает крутой оборот для начальника главлескома. Ему не избежать взыскания и сурового». Но опасения были напрасными. Решение было твердым, его формулу предложил Ленин, но оно не потребовало взысканий. «Учли». Время было архитрудное. Уже после заседания СТО я долго не мог успокоиться. Ленин выглядел худо. Признаюсь, меня возмущало. Простой вопрос, а решается при прямом участии Ленина. Неужели нельзя без него? Наверное, нельзя. Вопрос, разумеется, простой, но насущно важный. Вот поэтому и решался при прямом участии Ленина. Вот и все, что Габданк рассказал о себе. Быть может, он мог рассказать и больше, но остальное, на его взгляд, не имело отношения к сути разговора. А что же было сутью разговора? Рассказ о встрече с Уэллсом. Вот он, этот рассказ. Все началось с того, как я получил предписание выехать в Москву. Мандат члена особой транспортной комиссии давал мне право на место в международном вагоне, который был в поезде. Когда я поднялся в вагон, то увидел, что он почти пуст. Я сказал «почти», так как в дальнем конце вагона увидел двух мужчин, одетых с неслыханной по тем временам роскошью. Впрочем, в вагоне было еще двое. Военный, который держался особняком, и молодой матрос. Я спросил у матроса, на каком языке он объясняется с пассажирами. Он понял мой вопрос пространнее, чем я того хотел, и ответил, что его спутники — англичане, незадолго до этого приехавшие в Россию, известный писатель-утопист Герберт Уэллс с сыном. Из дальнейшего я понял, что мой молодой собеседник, матрос российского военного флота, и едет с англичанами в Москву в качестве переводчика. Возможно, заметив, что переводчик вступил в разговор с новым пассажиром, старший из англичан медленно направился к нам и, встретившись со мной взглядом, поклонился. Видно, у Уэллса была способность легко завязывать отношения с людьми. Впрочем, может быть, этому еще способствовала и особая обстановка железнодорожного путешествия. В пути люди легче сходятся. Просто, не тратя время на дополнительный вопрос, он спросил, кто я и откуда еду. Как мог, я рассказал о себе. Я питерский коммунист, в недавнем прошлом токарь, теперь член особой транспортной комиссии, один из тех, кого Ленин призвал возглавить продовольственное снабжение Петрограда. Уэллс заметно оживился. Он сказал, что едет в Москву для встречи с Лениным. Он стал говорить о своих петроградских впечатлениях, и я понял, что настроение моего собеседника близко к отчаянию. «Взгляните только. Все мертво. Россия гибнет», — произнес он и посмотрел в окно, из которого была видна сейчас бесконечная вереница паровозов, в топках которых, казалось, навсегда погас огонь. «Гибнет Россия». Меня взяла злость. «О какой гибнущей России, — говорит этот господин в безупречном синем костюме? Нет, не гибнет Россия. Если бы он знал, что делают те же питерские рабочие, чтобы вызволить Россию из беды, он бы не говорил о гибнущей России». А тут он еще подлил масло в огонь. «Без помощи извне Россия не подымется». У меня лопнуло терпение, и я ему просто по-рабочему врезал. «Пусть Англия не посылает свои войска в Россию, вот это и будет помощь извне». Видно, красивый матрос перевел мои слова, не смягчая это, как Уэллс нахмурился. Я же подумал, что мой дипломатический дебют на этом и закончится. Однако Уэллс вдруг улыбнулся. «Да, вы правы, вы правы. Нам незачем вмешиваться в дела России». И вот что интересно. После того, как мы преодолели в нашей беседе этот перевал, я вдруг почувствовал, что лучше отношусь к Уэллсу. «А что делаете вы, чтобы справиться с разрухой, с эпидемией? Вот в Питере сыпняк?» Я сказал, что сыпняк в Питер занесли 20 тысяч пленных воинов Юденича, которых Красная Армия взяла в плен под Питером. Не будь этих вояк, может, не было бы в Питере сыпного тифа. Потом заговорили о детях. Смысл его вопроса, как я понял, заключался в следующем. «Вы говорите о будущем, а у вас голодают дети. Погибнут дети, вместе с ним погибнет и ваше будущее». Я сказал, что мы стараемся детей вывести в деревню. Там легче, чем в большом городе. Есть молоко и картошка. Рассказал о своей поездке в Карелию. Там чоновские продовольственные отряды много сделали, чтобы помочь снабжению городов. Уэллс достал блокнот, принялся записывать. В этом я увидел доверие к рассказу и, быть может, к рассказчику. «Да, да, это очень важно», — говорил время от времени англичанин. Мы простились за полночь. Уэллс ушел на свою половину, я на свою. В вагоне было 4 купе, 2 в первой половине вагона, 2 во второй, посредине умывальник. Едва стал засыпать, в вагоне переполох. Слышу в умывальной возбужденный голос Уэллса и еще более возбужденный проводника, и слова проводника, которые, казалось, к разговору никакого отношения не имеют. «Каша, каша». Утром спрашиваю проводника, что там происходило ночью в умывальной, и при чем здесь каша. Проводник рассмеялся. Англичанин начал мыться, а подходящей посудины нет. Вот он развоевался. Я ему говорю, посудина была, понимаешь? Была, но в ней теперь мужики кашу варят. Гавданг улыбнулся, добавил серьезно. Одним словом, понимать надо, какое нынче время в России. «Вот и все, что я хотел вам рассказать», — закончил мой собеседник. «Был октябрь 20-го года, и Уэллс ехал к Ленину». Наверное, смысл поездки в Россию, как и беседы с Лениным, до конца открылись Уэллсу не столько в момент поездки в Россию и, пожалуй, беседы, сколько позже. В какой-то мере во время работы над книгой, много больше в последующие годы. Как это часто бывает с беседой, взволновавшей тебя, тем более беседой, которая переросла в спор, спор принципиальный, ей обеспечена долгая жизнь твоей памяти. Ни годы, ни события не вольны вытеснить ее. Больше того, события, точно ветер, врываются в костер твоей памяти и не дают утихнуть огню. А события эти были значительны. Жила и набирала силы советская страна, и каждая новая весть о ней могла восприниматься Уэллсом как продолжение спора. Таким образом, спор продолжался. Какую позицию занимал Уэллс теперь, да хотя бы в середине 20-х годов и в начале 30-х? Заманчиво было побеседовать на эту тему с кем-то из тех, кто в это или не столь отдаленное от этого время знал Уэллса.